Театр должен знать, не за прибылями и даровыми заработками ушаков гоняется, а требует то, что всеми регламентами и уставами определено. Вот в этом, в исполнении необходимого и обязательного, строг был Ушаков. А по этой причине каждый день у него выходили столкновения, споры, обиды. Утешал себя: не для нужд собственных, для отечества стараюсь. Единоверцы. Греки все чаще и чаще поворачивали головы в сторону России. Она была для них притягательным центром, местом, где их принимали как верных друзей, давали должности, земли, брали на службу, пускали в церковные храмы, которые часто и назывались греческими. Особую категорию представляли собой офицеры-моряки, состоявшие на русской службе. Екатерина открыла для них специальный корпус чужеземных единоверцев. На недавно освобожденных южных землях новороссийского наместничества греки тоже чувствовали себя неплохо. Вместе с единоверными русскими, украинцами, армянами они составляли основную часть населения. Еще в 1778 году генерал Аншеф Суворов, чтобы лишить строптивого крымского хана денежной поддержки самой хозяйственной и богатой части населения, за несколько дней переселил всех христиан из Крыма в наместничество на северное побережье Азовского моря. Так и возникли тогда города с преобладанием греческого и армянского населения: Мелитополь, Мариуполь, Нахичевань у крепости святого Дмитрия Ростовского, ныне Ростов-на-Дону. Греки, отставные моряки и офицеры, селились в Херсоне, Николаеве. Последний им очень нравился, и они щедро награждали его эпитетами, даже предсказывали ему будущее Афин. До Афин дело не дошло, тем более, что рядом появился новый южный порт с незамерзающей бухтой. Он сразу привлек внимание купцов, торговцев всех мастей, моряков, искателей приключений, трудовых людей и авантюристов. В 1794 году на месте турецкой крепости Хаджибей стали возводиться порт, город и крепость. Прозорливый взор Суворова увидел здесь немало выгод и утвердил начало строительства. Талантливый архитектор де Воланд предложил план строительства. Бурную деятельность по возведению и обустройству города развернул генерал русской службы Дерибас, потомок испанских дворян, поступивший на русскую службу еще в период Первой русско-турецкой войны. Он, говорят, оказал услугу князю Алексею Орлову, заманив на корабль небезызвестную княжну Тараканову, самозванку, объявившуюся в те годы в Европе и напугавшую Екатерину после лжи Петра Пугачева. Затем, порасспросив русских офицеров и узнав, кто вхож в царские дворцы, он очаровал вельможу Бецкого, бывшего в те годы довольно близким к Екатерине, очаровал и его приемную дочку и стал сразу довольно проходим в коридорах власти. Повоевал на юге под началом Потемкина, участвовал под командованием Суворова в штурме Измаила. В общем, проявил себя довольно храбрым воином. Но вот отличился и в градостроительстве. Говорят, что он не гнушался запустить руку в государственную казну, но ведь не пойман, а энергии в устройстве дел ему было не занимать. И поэтому наряду с мифами о его деяниях существовали и реальные успехи, которыми испанский сын России законно гордился. Главную же тяжесть строительства нового города вынес русский плотник, украинский землекоп, каменщик из Могилева, кузнец из Чернигова и корабел из Архангельска. Трудовые люди нашего Отечества. Им-то, первым строителям, и следовало бы поставить памятник в нынешней Одессе. Тогда, в первые годы существования Одессы, в ней нередко слышалась греческая речь. После Второй русско-турецкой войны осели там многие отставники греки. Некоторые торговцы, плававшие под русским флагом, привезли в южный город свои семьи. С тех пор Одесса стала центром, который в немалой степени повлиял на будущее освобождение Греции из-под оттаманского ига. Греки входили в состав экспедиции Ушакова. Там были боевые капитаны первого ранга, командир флагмана Святой Павел, Евстафий Сарандинаки, командир корабля «Богоявление Господне» Антон Алексиана, капитан-лейтенант Христофор Клопакис, лейтенант Егор Метакса, поручик Егор Артакино и другие.